глазам, звездам, лихим похмельем, отравлен горем вчера ушедшим, закрыт в квартире с чужим сомнением, беспрекословным и сумасшедшим. И звезды тянут, звезды греют колючим светом, пустым соблазном следы немеют, враги вздыхают, мы говорим о чем-то разном. Подползла змея по рукаву, и хрен с ней, посинели мысли поутру, мне тесно в домике без окон и дверей, без света. Кончились стихи, настало лето, и силы ветра слабее пули, тебя ушли и не вернули. Мы не проснулись сегодня утром, а значит тоже врагами стали. Все раскидали и разорвали, забыли напрочь, о чем мечтали, и стали теми, кто в подворотнях убили Бога, распяли звезды. Поползла змея по рукаву, и хрен с ней, посинели мысли поутру мне.